Рецепт 9. В ресторане замка. Фетучини алла баскайола. Соус баскайола, или лесной, один из самых простых, но вкусных в итальянской кухне. Выражение «алла баскайола» используется для обозначения различных типов блюд, подаваемых с грибным соусом или рагу, распространенным в итальянской кухне. Существует несколько местных вариаций, которые, помимо грибов, включают добавление различных ингредиентов, таких как свинина, копченый бекон, вареная ветчина или колбаса, и в различных сочетаниях горох, маслины, помидоры или, в качестве альтернативы, сливки. Тип используемых грибов также варьируется, хотя обычно предпочтительны белые грибы и свежие лисички. Если хотите, чтобы он получился аутентичным, нам нужны свежие белые грибы. Можно заменить свежими шампиньонами. В идеале паста для этого блюда – широкая лапша тальятелле или мелкие пельмешки – тортеллини. Но раз уж в ресторане замка решили сделать таким образом фетучини, будем делать именно так. Для соуса на одну упаковку пасты 500 грамм мы берем 500 грамм свежих белых грибов, вымытых, очищенных и нарезанных тоненькими, именно тоненькими, кусочками. 100 грамм нарезанного тонкими пластинами копченого окорока панчетта или вареной ветчины, зависит от вкуса хозяйки. Одна луковица, небольшой пучок петрушки, 1 столовая ложка оливкового масла, соль, черный перец по вкусу, 0,5 стакана жидких сливок, тертый пармезан для подачи. Готовим. Разогреваем масло в сковороде, обжариваем до легкой корочки окорок, вынимаем. Добавляем немного масла, обжариваем измельченный лук и выкладываем белые грибы. Слегка обжариваем и тушим на среднем огне примерно полчаса. Вливаем сливки и тушим еще минут 5 все вместе. Подсаливаем, перчим. Тем временем варим пасту альденте. Сбрасываем на дуршлаг, не промывая. Добавляем в сковороду, перемешиваем и даем пасте потомиться в соусе на медленном огне минуты 3. Подаем горячий, посыпав тертым пармезаном по вкусу.